232. Придут они, гасители, придут они, разлагатели, придут они, поносители, придут они, тьмы, темники. Нельзя избежать начатое разложение. Но мудрый не оглядывается назад, ибо знает, что огонь неисчерпаем, когда призван. Недаром поручаю твердить об указах, повторение даже в себе уже укрепляет основу. 233. Негоже копаться, когда тучи заходят. Напоминаю, что главная основа есть единый якорь. Негоже оборачиваться, когда тропа над пропастью. Нужно просто сойти с во спасение. 234. Если перечтем все светила небесные, если измерим всю глубину непроявленную, то все же мы не улучшим час текущий. Нужно осознать сердцем мужественным мучительную тьму, которая приближается, когда гаснут огни. Единение, по мнению многих, ненужный пережиток. Они полагают, что индивидуальность ограждена разъединением. Такова логика тьмы. Но среди опасных эпидемий, иногда, вспомнив о простых средствах, находят спасение. Так просто средство единения, явно поражает оно тьму. Так пусть копье не дремлет над драконом. 235. Утверждение огненное происходит не в сладком забытьи, но в грозе молний. Кто приучит чувствовать себя спокойно среди молний, тот легко помыслит о мире огненном. Надо мыслить о мире света. Нужно посылать мысли в его высоты. Так можно участвовать мысленно не только в битве земной, но и в битве тонкого мира. Поистине земные разрушения — ничто сравнительно с разрушением мира тонкого. Множество лучших замыслов — рассыпаются наряду с безобразными нагромождениями, при этом, конечно, затрагиваются и обитатели, особенно которые проявляют активность. Таких много как в низших, так и в высших слоях. Огонь, вырывающийся, ощущается всеми, кто не приучил себя к огненности. Потому, когда говорю о мысли в тонком мире, советую нечто очень полезное. Когда же говорю о мысли по огненным мирам, советую нечто необходимое. Утверждение огненной мысли есть уже стяжание необходимости. Как чешуя кольчуги нанизывается постепенно, так же невидимо нарастает оперение огненное. 236. Можно представить себе один миг без стихии земли, воды, даже воздуха. Но нельзя даже вообразить хотя бы на мгновение без огня. Необычно построение, когда самое основное пребывает незримо, но готово проявиться везде наипростейшим образом. Ученые не хотят принять полностью стихию огня, но каждое разделение лишь отягощает будущее. 237. Не думаете ли, что когда слова как бы ускользают, это значит, что значительная часть огненной энергии устремлена далеко? Не нужно удивляться, что при нахождении в разных странах огненная энергия должна расходоваться значительно. Огненное вещество мускуса может с трудом восполнять этот расход. Ту же посылку энергии усиливает мысль о дальних действиях. Можно мыслить смутно, как в забытьи, и энергия почти не нагнетается этим слабым напором. Но сила мысли, как рычаг насоса, и посылка такого поршня даст дальние достижения. 238. Нужно понимать, как велико достижение среди натиска хранить равновесие, за это хвалю.